Недуги ума. Кому понадобилось создавать все эти орудия пыток в аду, и как он это сделал? Шантидева, Бодхичарья Аватара. В буддизме обусловливающие факторы часто называют недугами ума или иногда ядами. Хотя в текстах по буддийской психологии исследуется широкий спектр обусловливающих факторов, среди них единодушно выделяют три главных недуга, составляющих основу всех других факторов, которые подавляют нашу способность видеть вещи такими, каковы они на самом деле: неведение, привязанность и отвращение.